Глава 16. Переговоры. Лиза стояла в проходе, глядя на меня с выражением, в котором смешались шок, ужас и что-то еще, что я не мог определить, возможно, уважение. Кристалл кровавой бойни исчез во внутреннем кармане куртки, пульсируя теплом через ткань. Я обошел груды трупов, направляясь к дальней стене зала. Лиза молча последовала за мной. Звездная руда была там, где и должна быть, в самом дальнем углу. За завалом старых вагонеток скрывалась узкая расселина в стене. Я протиснулся в щель, Лиза последовала за мной, подняв руку со светом. Пещера за расселиной была небольшой, метров 10 в диаметре, но стены, потолок и пол переливались тысячами огоньков. Звездная руда покрывала все поверхности, словно кто-то рассыпал галактику по камню. Каждый кристалл светился изнутри мягким серебристым светом, пульсировал в такт какому-то неслышимому ритму космоса. Я подошел к стене, выломал кусок руды размером с кулак. Тот единственный, что подходил для сценария. Материал поддавался удивительно легко. Око высветило информацию. Звездная руда. Компонент для создания артефакта. Редкость высокая. Металл, веками впитывавший свет мертвых звезд, используется цвергами для ковки небесного оружия, обладает свойством накапливать и хранить энергию. Я спрятал кристалл в рюкзак, затем огляделся по сторонам. Мне нужно было найти еще один компонент. Несколько здоровых камней обычной руды недовелира лежали в углу пещеры, явно оставленные кобальдами, которые добывали звездную руду. Темно-серый металл, плотный и тяжелый. Я забрал два самых крупных куска, каждый размером с голову ребенка. «Зачем тебе это?» — спросила Лиза, кивая на обычную руду. «Это же не компоненты». «На сувениры», — с улыбкой ответил я. Мы вернулись в главный зал. Лиза обошла меня, встала перед выходом, переграждая путь. Золотистый свет ее таланта окутал ладони. «Подожди, дай я посмотрю твои раны. Я целитель, могу залечить все за минуты». «Какие раны?» Я сделал вид, что оглядываю себя. «Не дури!» — она нахмурилась. «Ты дрался с сотнями монстров. Я видела, как тебя обступали драугры, грызли, рвали. Куртка в клочьях, ты должен истекать кровью». Я стянул жилет и остатки футболки с курткой бросил на пол, оставшись по пояс голым. Кожа чистая. Ни царапины, ни синяка, ни шрама. Только чужая кровь, которая начинала сохнуть на теле. Лиза уставилась на мой торс, потом перевела взгляд на лицо, слегка покраснела. «Как? Это невозможно! Я видела, как они тебя атаковали, ты не мог избежать всех ударов!» «Не избежал». Я достал из рюкзака запасную футболку, надел, после вернул жилет и куртку. «Просто заживает быстро». «Настолько быстро? Это твой талант?» «Временный эффект. Использовал одноразовый реликт». Технически это была правда. Эссенция солнечного цикла будет работать еще 23 часа. Но говорить об этом не было смысла. Лиза приняла объяснение, хотя в глазах все еще читались сомнения. Мы двинулись к выходу из пещер. Идти было намного проще, чем раньше. Лиза знала дорогу, а кобальды больше не мешали. Тоннели были пустыми и тихими. Только капли воды падали с потолка, отсчитывая время. «Как ты это сделал?» — спросила она после нескольких минут молчания. «Один против такой армии. Даже с регенерацией это невозможно». «Ничего невозможного нет. Просто вопрос тактики и подготовки». «Подготовки?» — она усмехнулась горько. «Мы тоже готовились. Лучшая команда в святилище, 12 человек с талантами Б и А ранга, и нас разгромили за минуты». «Вы готовились сражаться с монстрами, а это были солдаты, пусть и примитивные». «Какая разница?» «Огромная. Монстры действуют инстинктивно. Солдаты думают, планируют, используют слабости. Кобальды знали, что вы не сможете использовать полную силу в тесном пространстве. Отрезали от выхода, разделили группу, били по слабым звеньям. Ими управляли, и очень грамотно». Лиза молчала, переваривая сказанное. Потом кивнула. «Ты прав. Мы недооценили их. Думали, что сила талантов решит все». «Сила важна, но мозги важнее». Мы вышли к главному ходу через 20 минут. Свет недовелира, тусклый и красноватый, показался впереди, как обещание спасения. Лиза ускорила шаг, почти побежала последние метры. Группа сидела у входа. Кто-то дремал, прислонившись к скале, кто-то чинил экипировку. Ник, парень с разбитым носом, первым заметил нас. «Лиза!» — он вскочил на ноги. «Ты вернулась! И он!» Все обернулись разом. Взгляды метнулись к маске на моем лице, потом к окровавленной куртке, кирке на поясе. Ник шагнул вперед, за ним рыжая девушка, потом остальные. «Вы оба живы!» — прошептала рыжая, голос дрожал. «Боже! Я думала... Мы все думали...» «Он справился!» — Лиза положила руку на плечо девушки. «Спас всех нас!» Группа обступила меня со всех сторон. Кто-то пытался пожать руку, кто-то просто стоял с благодарным взглядом. Высокий парень шагнул вперед и протянул руку. «Спасибо. Просто спасибо. Мы все в долгу перед тобой». «Не за что. Я шел туда по своим делам, помог заодно». «Заодно», — Ник усмехнулся. «Да ты один разгромил целую армию кобальдов. Это не заодно». Рыжая девушка подошла ближе, глядя прямо в глаза через прорези маски. «Хотя бы скажи свое имя. Мы должны знать, кого благодарить». «Называйте, как хотите, это не важно». Группа переглянулась, кто-то нахмурился, кто-то пожал плечами. Ник первым заговорил. «Ладно, раз не хочешь представляться, как насчет прозвища? Рейдер в черной маске». «Звучит, как реклама дешевого хоррора», — проворчал кто-то сзади. «Тогда просто маска», — предложила рыжая, коротко и в тему. Я пожал плечами, показывая безразличие. «Пусть называют, как хотят. Имя не имело значения, лица они все равно не видели». Лиза встала рядом со мной и развернулась к группе. «Он спас нас всех. Рисковал жизнью, прикрывая отступление. Без него мы бы не выжили». Ее голос был твердым, не допускающим возражений. Группа смотрела на меня с уважением вперемешку со страхом. Некоторые отводили взгляды, не выдерживая прямого зрительного контакта. «Что дальше?» — спросила Лиза, поворачиваясь ко мне. «Сценарий не закончен. Нужны еще два компонента». «Второй уже взяли. Та группа, что вы видели. 8 человек направились в южные шахты. Они, скорее всего, уже добыли кристалл глубин». «Откуда ты знаешь?» «Они достаточно сильны для этого. Мы взяли первый, они второй. Остается третий». «Сердце горы», — кивнула Лиза, — «в жерле вулкана». «Именно. Мы идем с тобой». Я повернулся к ней, изучая лицо. Решимость читалась в каждой черточке. За ее спиной группа выпрямилась, руки потянулись к оружию. «Зачем?» «Во-первых, мы в долгу перед тобой, хотим помочь. Во-вторых, Святилище Рассвета тоже хочет завершить сценарий. Репутация как-никак». Я усмехнулся под маской. «Честное да неприличие. Признается в собственной выгоде без обиняков. Вторая группа не самые приятные люди. Это будет опасно». «Опаснее, чем кобальды и мертвецы?» «Намного. Они используют контроль разума и некромантию. Превращают живых в марионеток, поднимают мертвых. Считают людей ресурсом, а не личностями». Группа напряглась. Кто-то нервно сглотнул, но никто не отступил. «Тем более нужно идти», — Ник сжал кулаки. «Такие ублюдки не должны получить артефакты цвергов». «Мы не отступим», — добавила рыжая. «Ты спас нас. Теперь наша очередь помогать тебе». Я посмотрел на них всех. Группа измотанных, избитых, но готовых драться снова людей. «Хорошо. Но есть условия. Слушайтесь моих команд без вопросов. Не геройствуйте, не лезете вперед. Делайте ровно то, что я говорю». «Согласны», — Лиза кивнула за всех. «Тогда готовьте снаряжение. Выходим через 10 минут». Группа разошлась, проверяя оружие, затягивая ремни на рюкзаках. Лиза ушла лечить тех, кто в этом нуждался. Золотистый свет окутывал раны одну за другой. Я отошел в сторону за выступ скалы, скрывшись от глаз. Достал кирку, кристалл кровавой бойни и 3 камня резонанса. Разложил все на плоском камне. Кристалл пульсировал в руке, и тепло приятно распространялось по ладони. Я поднес его к кирке, коснулся металла острием. Реакция была мгновенной. Кристалл вспыхнул алым светом, начал таять, как воск. Жидкая магия потекла по лезвию кирки, впитывалась в металл. Черные волны от камня леты, что покрывали оружие раньше, начали краснеть. Сначала темно-бордовыми, потом ярче, переходя в алый, почти кровавый оттенок. Боль ударила в запястье. Острая, жгучая, словно кто-то вогнал раскаленный гвоздь в тело. Я стиснул зубы. Тело выгнулось дугой, мышцы напряглись до предела. Кристалл кровавой бойни был одним из самых опасных компонентов, потому что сильно влиял на тело, даже мое. 3 камня резонанса рядом с киркой начали трескаться. Зеленоватое свечение изменилось, потемнело, превратилось в багровое. Магия из камней текла в кирку, смешивалась с силой кристалла бойни и камня леты. По ощущениям, процесс длился вечность. На самом деле прошло секунд 30, но каждая проходила через все мое тело, адаптируясь. Когда свечение наконец погасло, я тяжело выдохнул. Измененная кирка лежала на камне. Лезвие стало темнее, почти черным, но волны по поверхности горели кроваво-красным. Узор пульсировал живой и злой. Рукоять тоже изменилась. Там проявились красные прожилки, похожие на вены. Око бога знаний высветило информацию. Пожиратель воли. Проклятый реликт, ранг А. Кирка, усиленная камнем леты и кристаллом кровавой бойни. При контакте блокирует таланты жертвы на короткое время. Увеличивает все ментальные и физические характеристики в 3 раза. Увеличивает регенерацию. Активная способность – жатва душ. Может трансформироваться в косу из кровавой магии. Коса проходит сквозь все живое на линии удара, игнорируя физическую защиту и накладывая все свойства оружия. Цена активации – значительная усталость. Предупреждение. Проклятое оружие медленно влияет на разум владельца, усиливая жажду крови и агрессию. Рекомендуется использовать с осторожностью. Я усмехнулся, поднимая кирку. Вес не изменился, но оружие теперь ощущалось живым. Словно в металле билось сердце, жаждущее крови. «Пожиратель воли», — пробормотал я. «Звучит мощно». Предупреждение о проклятии я проигнорировал. Проклятие оружия для меня было просто неприятным фоновым шумом, не более. Уж не знаю почему, то ли из-за отсутствия таланта, то ли из-за чего-то другого, но ни одно проклятие реликта на меня не работало ни в прошлой жизни, ни сейчас. Эту загадку я, увы, так и не разгадал. Я спрятал кирку за пояс, возвращаясь к группе. Лиза первой заметила меня, кивнула. «Можем выдвигаться?» «Почти». Я огляделся по сторонам, изучая лица. Око высвечивало информацию над каждым. Таланты у всех были Б-ранга. Сбалансированная группа, как и говорила Лиза. Взгляд остановился на светловолосом парне лет 22. Он стоял в сторонке, растягивал мышцы ног. Око показало данные. Станислав Ветров, 22 года. Талант? Молниеносный рывок, Б-ранг. Способность совершать короткие рывки на невероятной скорости. Дистанция до 20 метров за долю секунды. Идеально. Я подошел к нему, парень поднял голову и неуверенно улыбнулся. «Привет. Спасибо еще раз за... У меня есть просьба», — перебил я. «Конечно, все что угодно», — он выпрямился. «Ты спас мою жизнь. Что нужно сделать?» «Твой талант позволяет быстро двигаться на короткие дистанции, так?» «Да, молниеносный рывок. 20 метров за полсекунды. Правда, больше 10 таких прыжков я начинаю уже уставать». «Хорошо. Вот что от тебя потребуется. Когда я дам сигнал, ты должен сделать 2 рывка. Первый — к определенному человеку, вырвать предмет из его рук. Второй — обратно ко мне. Все должно занять 2 секунды, не больше». Станислав нахмурился, обдумывая. «Вырвать предмет? У кого?» «У члена той самой неприятной группы. Когда увидим их, я укажу цель». «Ты хочешь, чтобы я украл что-то прямо у них из рук?» Парень нервно засмеялся. «Это рискованно». «Очень. Но если сделаешь правильно, они даже не успеют среагировать. Твоя скорость — главное преимущество». Станислав помолчал, потом решительно кивнул. «Ладно, я в деле. Ты спас меня, теперь моя очередь быть полезным». «Отлично. Следи за моими сигналами, когда я махну рукой, действуй немедленно». Тем временем группа собралась, готовая к выходу. Лиза встала во главе, я рядом с ней. Остальные выстроились позади. Мы двинулись вглубь Недовелира, туда, где дымился вулкан. Путь был долгим, пересеченным. Черные скалы сменялись ущельями, заполненными серой. Воздух становился горячее с каждым шагом. Дышать было все труднее. Лиза шла рядом, время от времени поглядывая на меня. «Можно вопрос?» — наконец спросила она. «Попробуй». «Почему бы не объединиться с той группой? Сценарий 1, компонентов 3. Если сложить усилия, шансы на успех выше». «Святая наивность». «Видишь ли, сценарий цвергов работает немного не так, как в целом и все сценарии. Они заставляют людей соперничать. Тот, кто принесет больше компонентов, имеет право первого выбора артефакта». «Право первого выбора?» «За прохождение испытания откроется доступ к хранилищу цвергов. Тот, кто принесет 2 или 3 компонента, выбирает первым. Остальные получат остатки, или вовсе ничего?» Лиза нахмурилась, обдумывая сказанное. «То есть нам нужно принести минимум 2 компонента, чтобы гарантировать лучший артефакт?» «Именно. У нас один, у них один. Третий решает все. И вторая группа сделает все возможное, чтобы достать сердце горы и по возможности забрать наш компонент силой. К тому же я не думаю, что они захотят объединяться. Они скорее попытаются избавиться от нас». Лиза сжала рукоять меча крепче. «Значит, драки не избежать». «Скорее всего, хотя я постараюсь решить все по-своему, дипломатично». Она посмотрела на меня с сомнением, но промолчала. Группа двигалась дальше. Температура продолжала расти. Через час пути мы добрались до края огромного кратера. Массивный дымящийся вулкан возвышался перед нами. Жерло светилось изнутри красным светом, лава бурлила и плевалась фонтанами. Жара была терпимой, что странно для вулкана. Но кто их разберет, эти искажения с их особыми физическими законами? Воздух плавился, преломляя свет. Дышать становилось тяжелее, кислород выжигало из легких. Кто-то из группы закашлялся, другой достал фляжку с водой, сделал большой глоток. Мы спустились по тропе вдоль кратера. Древние ступени, вырубленные в скале, вели вниз. На стенах виднелись руны цвергов, защитные печати, ослабшие за тысячелетия. Свечение было тусклым, едва заметным. Спуск занял 20 минут. Мы вышли на широкую площадку у самого жерла. Лава бурлила в паре десятков метров, волны раскаленной магмы поднимались и опадали. В центре площадки, на каменном постаменте над потоком лавы, парило сердце горы. Кристалл размером с человеческую голову, рубиново-красный, пульсирующий внутренним огнем. Каждый удар пульса отражался в лаве внизу, заставляя ее вскипать ярче. Вокруг сердца кружили 3 элементаля огня. Гуманоидные фигуры из живого пламени ростом 1,3 метра каждая. Тела текли и плясали, руки заканчивались когтями из магмы. Лица были размытыми, но я различал горящие провалы глаз, наблюдающие за всем вокруг. Лиза инстинктивно шагнула назад, натолкнувшись на Ника. «Это они настоящие?» «Вполне». Я изучал элементали через око. «Охранники. Атакуют только того, кто попытается взять сердце. Остальных игнорируют». «То есть, пока мы не трогаем сердце...» Я поднял руку, останавливая ее. Из противоположного прохода на площадку вышли еще люди. 8 человек. Впереди высокий бледный мужчина с яркими зелеными глазами. Черные волосы, рубашка расстегнута на несколько пуговиц. За ним рыжеволосая девушка, лицо бледное, словно ее тошнило. Остальные 6 держались позади, но были настороже. За ними следовали 20 кобальдов, контролируемые с пустыми стеклянными глазами. Они несли мешки с рудой и кристаллами, двигались механически. Да уж, если в восточных копьях тварюшкам хотя бы инстинкты оставили, то этих выжгли подчистую. Оно и понятно. Кукловод больше не хотел чувствовать боль через своих кукол. Группа магистрали остановилась на противоположной стороне площадки. Виктор Строев первым заметил нас. Зеленые глаза сузились. Я помнил его очень хорошо из прошлой жизни. Тот еще ублюдок. Око показало информацию. Виктор Строев, 28 лет. Талант — некромантия А-ранг. Способность поднимать и усиливать мертвых, вытягивая их из пустоты между жизнью и смертью. Текущее состояние настороже оценивает угрозу. Следом мой взгляд скользнул по его руке, где око также отметило магию. Кольцо костяного короля, артефакт Б-ранга, усиливает некромантию, позволяет поднимать мертвецов из останков при условии сохранения минимум 50% тела. Виктор первым нарушил тишину. Голос был спокойным, почти дружелюбным, но в нем читалась надменность. «Маска. Интересный выбор аксессуаров». Я не ответил, просто стоял, изучая расстановку сил. Мы явно были в проигрыше, учитывая кобальдов и мертвяков, которых некромант даже вначале мог поднимать сотнями. Виктор сделал шаг вперед, сложив руки на груди. «Ты тот, кто устроил резню в восточных копьях?» Молчание. Лиза рядом напряглась, готовая в любой момент выхватить меч. Группа за моей спиной замерла, ожидая команды. Виктор усмехнулся, качая головой. «Лилия чувствовала, как убивали ее Альфу. Болезненно. Ты мучил его. Сломал руку перед тем, как жестоко убить. Почему?» Око показывало мне намерения Виктора. Он прощупывал, кто перед ним. Садист, получающий удовольствие от боли, или холодный прагматик, использующий жестокость как инструмент? Я ответил спокойно, без эмоций. Хотел, чтобы кукловод почувствовал боль. Контроль работает в обе стороны. Кобальт страдает, страдает и хозяйка. Кстати, дать часть некромантии Альфе было интересной задумкой. Жаль, не сработало против меня. Лилия дернулась вперед, выругавшись, но Виктор остановил ее, не дав сказать и слова. Он кивнул, словно ожидал такой ответ. «Скромность не твоя черта, вижу», — Виктор скрестил руки на груди. «Ладно, к делу. У тебя есть звездная руда, у нас кристалл глубин. Сердце горы висит посередине. Предлагаю сделку». «Какую?» «Объединяемся. Достаем сердце вместе, делим артефакты поровну. Цверги создадут по артефакту для каждой группы». Я усмехнулся под маской. «Звучит справедливо, но есть нюанс. Тот, кто принесет больше компонентов, выбирает первым». «И что в этом плохого? Договоримся?» Я смотрел, как меняются намерения Виктора. Око дополнило текст, но и без него я прекрасно знал о маниакальном желании превосходства Строева. Что ж, я не могу винить его за то, что он пытался мирно использовать нас как инструмент, чтобы потом ударить в спину. «Откуда мне знать, что ты не врешь? Может, кристалл глубин до сих пор лежит в затопленных шахтах и ждет, пока я его заберу? Я даже талантов ваших не знаю, а блефовать сейчас может каждый». Именно этим я сейчас активно и занимался. Достал из рюкзака звездную руду, протянул вперед. Кристалл засветился ярче на фоне лавы. «Как видишь, я слово свое подтвердить могу. А что насчет тебя?» Виктор усмехнулся, махнул рукой. Один из его людей, коренастый парень с шрамом через всю щеку, шагнул вперед. Достал из сумки свой компонент, тоже показал его. «Видишь, мы честны. Только это не имеет значения, потому что...» Я махнул левой рукой еще до того, как некромант закончил. Быстрое движение, едва заметное. Станислав позади меня исчез. Воздух взорвался хлопком от разорванного звукового барьера. Светловолосый парень в несколько прыжков появился рядом с коренастым, вырвал кристалл глубин из его рук одним молниеносным движением и, не останавливаясь, активировал талант снова. Второй хлопок отразился эхом от стен. Станислав появился рядом со мной, протягивая кристалл. Я забрал его во вторую руку. Теперь два компонента были у меня. Все заняло 3 секунды. 3 секунды, за которые расклад изменился кардинально. Виктор нахмурился, зеленые глаза вспыхнули яростью. «Зря ты это сделал!» Он протянул руку вперед. Пространство вокруг него задрожало, из трещин в камне начал сочиться фиолетовый туман. Воздух похолодел, запахло гнилью и смертью. Из тумана начали появляться фигуры. Дюжина мертвецов восстала за секунды, окружая Виктора плотным кольцом. Те, кто погиб здесь, пытаясь сделать кузницу прямо в жерле. Кольцо костяного короля на его пальце светилось болезненным светом, усиливая некромантию. Лилия подняла руки, серебряные нити потекли от ее пальцев к кобальдам. Контролируемые твари зашевелились. Они бросили мешки, схватили оружие. Остальные 6 членов магистрали тоже приготовились. Кто-то активировал таланты, кто-то просто поднял оружие. Лиза шагнула вперед, меч загорелся золотым пламенем. «Надеюсь, у тебя был план, когда ты это все проворачивал», прошипела она, не отводя взгляда от врагов. «Как видишь, расклад не в нашу пользу. Мы в полной заднице». «Можно и так сказать». Я сжал оба предмета. Звездную руду в правой руке, кристалл глубин в левой. Они светились, пульсировали, будто ожидая своего момента. Посмотрел на них и швырнул оба прямо в жерло вулкана. «Какого хрена ты творишь?» — не выдержав, заорала рыжая. «Ты же... мы...» — ее крик оборвался. Земля задрожала под ногами, сначала слабо, потом сильнее. Лава в жерле начала бурлить яростнее, волны поднимались выше. Элементали огня, что кружили вокруг сердца горы, взревели одновременно. Сердце горы вспыхнуло ослепительным светом. Красный сигнал засиял, как маленькое солнце, жар от него стал невыносимым. Постамент, на котором оно покоилось, начал трескаться. Землетрясение усилилось. Камни под ногами ходили ходуном. Трещины пробежали по площадке со всех сторон. Из жерла вырвался столб лавы, взлетел на десятки метров вверх. Виктор замер, глядя на происходящее с выражением абсолютного шока. Лиза и группа святилища смотрели на меня, как на поехавшего. Я усмехнулся под маской, глядя на хаос, который только что устроил. Воздух перед глазами исказился, проявляя текст искажения. Сценарий принудительно изменен. Два компонента были уничтожены. Кузнецы появятся с минуты на минуту. Упс, какой-то я сегодня растерянный.